Глава 16. Вагон Столыпинский, кругом решеточки, конвой из Вологды не до чечеточки. Вагон Столыпинский не до бутылочки, а из бутырочки до пересылочки. А ну, заткнись, вражеская морда! Обозленный чем-то конвоир хреначил прикладом автомата по решетке нашего отдельного купе в вагонзаке, который мы делили с командиром, ротмистром Врёвским и еще каким-то нелюдимым хмырем, который за всю дорогу не проронил ни слова. «А чего так, солдатик?» И хедно поинтересовался я, глядя на вагонного надзирателя сквозь прутья, светящиеся защитными символами клетки Кюри. «Я ж тебе, можно сказать, скрашиваю долгое унылое времяпровождение». «Цени, родной. Как говорится, нам песню строить и жить помогает». «Заткнись, я сказал, сволочь старорежимная!» Злобно прорычал рядовой, вновь саданув по светящейся решетке окованным металлом торцом приклада ППШ, отчего-то возмущенно моргнуло и низкопротяжно загудело. «Ненавижу вас, сенек сволочных! Не забыл еще, как под вами нам, чернокосным, сладко жилось!» «Ты чего творишь, табакин?» Из-за кутка для надзирателей в коридор вагона, отделенный от зэков магическими решетками, выскочил обеспокоенный начальник конвоя. «Совсем рехнулся, болван! Да наш Столыпин еще царских сидельцев помнит! А конструктор решетки вообще на ладан дышит! А ты хреначишься в своей дури почем зря! Хочешь остаться с этими сеньками один на один, безо всякой силовой защиты? Ну-ну, я бы посмотрел тогда, как бы ты обосрался!» «Виноват, товарищ капитан!» Принялся оправдываться конвоир. «Просто отчего ты такая злоба меня взяла? Обычных зека гуртам в теплушках, словно скотину бессловесную возят. А этих, ух, радовой даже зубами заскрипел от злости. И тут они в какаве, шоколаде, падлы, словно короли какие-то в спецвагоне едут. Ну почему тащ, капитан? Кому-то все, да на голубом блюдечке с золотой каемочкой. А кому-то шиш с маслом. Послушай, табакин». Начальник конвоя, грузный и спокойный мужик в годах, не первый год сопровождающий этапы в Абакан, медленно подошел к подчиненному и заглянул тому в мутные белесые глазки. «Ты откуда, сука, тут такой сердобольный взялся? Небось, всю службу обычных зэков и конвоировал?» «Так точно, товарищ капитан», — отрапортовал Табакин. «Переведен ваш отряд в виде поощрения на место комиссованного по возрасту и здоровью старшины Сидорова». «Тут ты, как я погляжу, у тебя замашки дурацкие!» «Нет, довольно пробурчал капитан. Запомни, щегол, тут тебе не там. У нас подчас таких силовиков этапирует, которые одним плевком всю нашу команду к праотцам спровадят. Только на защиту Кюри, коктейль Зборовского, да на индивидуальные блокираторы вся надежда. А ты их своей железякой почем зря тычишь». «Виноват!» «Заладил он. Виноват да виноват!» Заткнул очередной поток извинений подчиненного капитан. «Башкой лучше думать учись, лоботряс. Здоровее будешь», — посоветовал он солдатику. «И я бы на твоем месте им-то не сильно завидовал. Абакан не курорт в Минводах или там, например, в Ялте или в Сочах. Туда вообще-то подыхать путевкой выписывают, а не отдыхать и подлечить покосившееся здоровье. Пусть их высокоблагородие». Это слово прозвучало в устах начальника конвоя, словно плевок. «Наслаждается последним их никчемной жизни спокойными денечками. А ты, если еще раз такую выходку себе позволишь, для начала получишь рыло, а затем путевочку в штрафбат тебе выпишу. Где таким олухом самое место? Понял, недоумок?» «Так точно понял, товарищ капитан», — поспешно отозвался рядовой Табакин. «Больше не повторится. Смотри у меня». Капитан погрузил подчиненному худовым крестьянским кулаком и вновь скрылся в своем закутке. Пока конвоиры перепирались, свечение зачарованной клетки Кюри восстановилось, а неприятный шум сам собой исчез. Заключенные силовики, до этого с интересом пялившиеся сквозь прутья на разборке надзирателей в коридоре, хоть какое-то развлечение в дороге, вновь расползлись по своим относительно комфортным по сравнению с обычной теплушкой местам. Это рядовой Табакин верно подметил. Вагончик наш был еще тот, старый, до революционной постройки, изначально затачивался под перевозку аристоосененных, пусть и нарушивших закон, и даже особо тяжко. Но быть настоящим аристократом заключенные и после этого не переставали. Вот и ехали на собственное заклание в Абакан в относительном комфорте, чтобы не было урона высокородной мрази по сравнению с остальной чернью, которую зачастую гнали по этапу и вовсе пешкодралом. Вот уже вторую неделю мы пилили к месту нашего заключения. Часами стояли на полустанках, пропуская груженные оружием и людьми составы, следующие на фронт. Двигались медленно, зачастую меняя локомотивы, а то и целые поезда. Было невыносимо скучно, уныло и муторно на душе. Временами меня терзали сомнения. А нужна ли была мне на старости лет вся эта шпионская суета? Не проще ли было на поле боя сносить лихой силовой атакой полчища ненавистных противников? Может быть и проще, но не факт. Обуздать как следует свои пробудившиеся силы мне до сих пор так и не удавалось в полной мере. Разве что мальца подтряхивать земельку я научился более или менее стабильно. Да, еще и в ментальном плане меня неплохо подтянул командир. Да, и преснопамятные мозголомы Мордвинцев с Капитоновым. Однако в других областях силовой специализации они практически не разбирались. Но мне пока этой головной боли за гланды хватило. Несколько дней клятые менталисты совместно издевались над моим мозгом как могли. Какие-то отделы блокировались, какие-то наоборот вытаскивались из небытия и освежались. Например, почти подзабытое за ненадобностью и давностью лет знание немецкого языка. Но такого издевательства я бы не пожелал даже врагу. Но мои мучители не останавливались до тех пор, пока их в один прекрасный момент не остановил профессор Виноградов. «Достаточно издеваться над стариком, товарищи!» – воскликнул Владимир Никитич, когда в очередной раз продиагностировал мое текущее состояние. «Большие нагрузки мозга Сана Хатабыча не выдержит!» Безапелляционным тоном заявил он представленным ко мне силовикам. «Если продолжите, либо леталис, либо получите невменяемого шизофреника с полным распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Все, я запрещаю дальнейшую силовую работу с мозгом товарища Абдурахманова». «Владимир Никитич, вы мой спаситель». Просипел я, едва не умирая от чудовищной головной боли, терзающей меня уже какие уже сутки кряду. Я уже давно потерялся во времени, поскольку работа мозголомов не прекращалась ни на мгновение. «Сейчас, сейчас, Гасан Хаттабыч!» Заботливо произнес профессор, накладывая белодони на мои виски. «Потерпите немного, сейчас полегчает». Но боль надолго не отступала, даже при вмешательстве такого высокорангового целителя-силовика, как профессор Виноградов. Видимо, нагрузка на мою нервную систему действительно была запредельной. И чтобы прекратить мои мучения окончательно, Владимир Никитич погрузил меня в крепкий и здоровый сон. Спал я долго, почти сутки, и совсем без сновидений. Зато очнувшись, почувствовал себя, словно заново родившимся. «Вы прошли по самой грани, Гасан Хаттабыч». «Ну вот совсем не огорошил меня спросонья таким известием, Владимир Никитич. Едва сумел вытащить вас с того света, драгоценный вы мой. Даже помощников пришлось срочно вызывать». «Так я знал, на что соглашаюсь, Владимир Никитич». Произнес я, покачивая головой из стороны в сторону и с огромным напряжением ожидая очередного приступа боли. Но его не было. Профессор все-таки настоящий виртуоз своего дела. На вам огромнейшая благодарность. Я уже не в первый раз вам жизнью обязан. И понимаю, что никогда не смогу по этим долгам рассчитаться. Полноте вам, Гасан Хаттабыч. Закончив диагностику, расцвел Виноградов, видимо, посчитав мое состояние, по крайней мере, удовлетворительным. О каких долгах речь? Одно с вами работу делаем, родину в суровый час защищаем. И не важно, что в тылу, а не на передовой. А вам и так вообще не позавидуешь. Помрачнел он. Мало кто сумел пройти через Абакан и выжить. Я таких, кроме Петра Петровича, и не встречал. «Не переживайте вы так, Владимир Никитич». Попытался я поднять настроение профессору. «Мы скопские, мы прорвемся». Операция по разведению нацистских кроликов под кодовым названием «Троян». Изначально Осна предполагал обозвать ее «Троянский конь», но я настоял на более коротком. Была назначена на тот же вечер. Время поджимало, и контрразведчики не знали, какую пакость может отмочить бывший ротмистр Врёвский. К тому же псевдо-Шильдкнехт мог в любой момент сорваться с насиженного места и свинтить туман, опасаясь провала своей шпионской деятельности после наших совместных посиделок. И никто не сумеет его остановить, несмотря на поставленное СНАБом тайная группа наблюдения. При таком феноменальном даре он пройдет сквозь любые ловчие сети, пока, как отчитывались соответствующие за наружку филеры, как их по-старорежимному любил называть СНАБ, тератоморф продолжал жить и работать, как ни в чем не бывало. а кроме доцента Шилькнехта по совместительству агента Абвера с позывным «Хамелеон», никакого выхода на бывшего продажного сослуживца Аснаба, ротмистра Врёвского, у нас не было. Поэтому первым делом мы с командиром отправились на квартиру к своему престарелому приятелю Вильяму Карловичу. Как на самом же деле выглядит законспирированный агент вражеской контрразведки штандартенфюрер СС Людвиг Майер, мы не знали и, скорее всего, не знаем уже никогда. Боевые группы силовиков СМЕРШа были отлично подготовлены для захвата Врёвского, но Аснабу не хотелось, чтобы задержание вражеского мозголома происходило на квартире Тератоморфа. Хамелеон должен был остаться нераскрытым и как минимум еще некоторое время продолжить свою деятельность. Нашим руководством уже был подготовлен пакет дезинформации, который Майер должен был в срочном порядке передать в Берлин. Остановившись у знакомой двери, Аснаб крутанул ручку тренькающего механического звонка. Дверь мгновенно открылась, как будто псевдо-Шилькнехт уже стоял прямо за ней. Скорее всего, так оно и было. Немецкий шпион увидел в окно нашу подъезжающую машину. Мы договорились со Снабом, что он не будет применять в разговоре со штандартенфюрером свой дар мозголома, чтобы раньше времени не спугнуть говнюка. Кто его знает, какими еще способностями он обладает. Вражеский агент должен сам раскрыть нам место расположения ротмистра Врёвского. Ну а мы, в свою очередь, должны постараться его в этом убедить, не заронив при этом никаких подозрений. «Ах ты, господи!» Лиснул руками Вильям Карлович, завидев наши не очень-то и веселые физиономии. «Гасан Хатавич Петр Петрович!» И стучал прямо-таки неподдельный поток радости и благодушия наш немецкий шпион. Даже меня, в общем-то, слабенького мозголома, проняло его натуральной искренностью. «А ведь он ждал нас!» – неожиданно понял я. Или надеялся на подобный исход. И когда он случился, не смог сдержать настоящей радости от нашего прихода. Вот же расчетливый ублюдок. Но я постарался ничем не выдать обуявшие меня эмоции. Над этим надо, кстати, плотнее работать. Так-то нам с командиром еще и внедряться, нужно держать свои настоящие помыслы в узде. А еще лучше затолкать их куда подальше, чтобы и самому дотягиваться с трудом. Ибо такие мысли могут быть равноценны настоящему провалу операции. «А я вас и не ждал, но рад, очень рад», продолжал фонтанировать положительными эмоциями доцент. «Какими судьбами, товарищи, решили проведать старика?» «Не давая сказать нам ни слова, сыпал вопросом и Шилькнехт. Или вас что-то переключилось зубами, мой друг?» «О, задачился шпион. Вильям Карлович, не переживайте». «О, спешил я его успокоить. Все зубы на месте». Я показательно оскалился и пощелкал ими, открывая и закрывая рот. «Мы к вам совсем по другому вопросу. Можно пройти?» Поинтересовался Снап, заглянув поверх головы Вильяма Карловича внутрь квартиры доцента. «Мы вам не помешали?» «Нет-нет, что вы!» Суетливо распахивая дверь квартиры пошире, произнес историк. «На сегодня у меня прием окончен. Я весь в вашем распоряжении». Он отошел в сторону, пропуская нас внутрь. «Пойдемте в мой кабинет». Когда мы расселись на предложенных стульях, ушлый вражеский старикан любезно поинтересовался причиной нашего визита. «Что привело вас ко мне, друзья? Если нужна какая-либо помощь, можете на меня всецело рассчитывать». «Вильям Карлович, серьезно», — произнес командир, — «нам действительно нужна ваша помощь. Нам необходимо срочно связаться с Сергеем Станиславовичем». «Не понимаю, а о чем это вы, Петр Петрович?» Поджав постарческие губы, поначалу пошел в отказ штандартенфюрер. «Давайте отбросим маски, герр Майер». Попер напролом командир. «Мы оба знаем, что и вы, и ваш сын на самом деле совсем не те люди, за которых вы себя выдаете. Я надеюсь, что ротмистр Врёвский поведал вам в деталях о нашей беседе, произошедшей в ментальном пространстве во время нашего совместного ужина». «Да, поведал». Кивнул Хамелеон, посчитав, что запираться бесполезно. «Карты открыты, ставки сыграны». «Что же вы хотите от меня, князь?» «Мой канал эвакуации из Союза больше не существует. Смершевцы уже практически дышат нам в затылок. И лишь вопрос времени, когда они нас возьмут за жабры». «Вы не привели за собой хвост?» Переполошился доцент, выглядывая в окно, выходящее во внутренний дворик. «Я не первый год в контрразведке, герр штандартенфюрер. Мы полдня проверялись, прежде чем заявиться к вам на огонек». «Отлично!» Потер друг от друга сухие ладошки Хамелеон. «Но простой эвакуации из России мы вам не обещаем». «Я согласен на предложение вашего командования, озвученное ротмистром». «Не дрогнув ни единым мускулом», — заявила Снап. Ситуация складывается таким образом, что меня либо поставят к стенке, либо отправят в Абакан. Я готов отправиться в Берлин, но на озвученных ранее условиях. Резко добавил он, иначе... Нет-нет, ваше сиятельство. Блеснул хитрыми глазками из-под очков прожженный диверсант. Условия остаются прежними. И еще, мы готовы предложить вам достойную службу в нашем ведомстве, Александр Дмитриевич. Дополнил он. Специалисты вашего силового уровня, да еще с таким солидным опытом, всегда будут на вес золота. Обсудим это позже, Гермайер. Вот торпел Вильям Карлович Оснаб, и лучше всего уже в Берлине. Хорошо, князь. Псевдушилькнехт быстро продиктовал адрес, по которому мы должны были обнаружить ротмистра Врёвского, а после добавил: «Запомните пароль, ваше сиятельство. У вас продается славянский шкаф». И отзыв. Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать с тумбочкой. И тут я уже больше не мог сдерживаться. Меня поломало в приступе жесточайшего истерического смеха.